Глава 15. Нули и минус единицы. А чем слово «нуль» отличается от слова «ноль»? Нуль – это то, чем я себя ощущаю. Ноль же – это то, чем я являюсь. Разговор Мошкина и Чемоданова. Иссерх положил кисть, отошел на несколько шагов и бросил взгляд на только что законченный небольшой холст. «Мазня! Души нет! Была до какого-то момента, а потом ускользнула», — сказал он грустно. «А вроде похоже», — неуверенно произнесла Ирка. На картине, откинувшись на подушке, полусидел Багров и отрешенно смотрел в пустоту. Бессильные руки забыто лежали на коленях, под глазами залегли фиолетовые круги. По этому признаку можно было заключить, что Иссерх начал работу над картиной дня 2-3 назад. Сегодняшний Матвей выглядел значительно бодрее. «Картина, сделанная ради «похоже», называется фотография. Нажимаешь на кнопочку, и появляется еще одно никому не нужное «похоже», — ворчливо произнес Иссерх. Корнелий подошел к картине, оценивающе склонил голову на одну сторону, на другую. «Заметь, садюга какая! Человек болеет, он вместо того, чтобы лечить, его малякает! Таким творческим личностям валик в руки и заборы красить. А вообще прикольно получилось, как живой», — одобрил он. «Я и так живой», — обиделся Матвей. Свесив ноги, он сидел на кровати и улыбался. «А ты лежи-лежи, не выступай, пижамщик!» — прикрикнул на него Корнелий. Пижамщиком Багров был назван не случайно. Пижама у него действительно была нелепейшая, розовая, в пухлявых зайчиках и мятых сердечках. Ирка даже Антигона на ласту наступила, когда первый раз ее увидела. «Это он мне ее дал!» — наябедничал Багров, кивая на Иссерха. «И чего такого? У меня не склад дома. Какая попалась, такую достал. Обычно неудачливая пижама», — оправдываясь, произнес тот. «Неудачливая?» — переспросила Ирка. «Ну да. Из-за нее распалась молодая семья. Жена подарила ее мужу на день рождения. А муж такой болезненно самоутверждающийся и сам себе тяжелый. Кирпичи кулаком разбивает, гвозди строительные гнет. Топор с пластиковой рукояткой в машине возит. Перед зеркалом убийственный взгляд по 30 минут в день отрабатывает. А тут, нате, получите, зайчики!» — пояснил Иссерх. «А муж ее не носил?» — на всякий случай уточнил чистоплотный Багров. «Издеваешься? Он сломал о стену две костяшки на правой руке, порвал на себе рубашку и в меру гордо удалился». «Тогда все как-то грустно», — сказала Ирка. «А по мне так ничего грустного», — без тени юмора ответил Иссерх. Теперь он живет в ремонтируемой квартире у друга, спит на туристическом коврике. Днем смывает штукатурку, переносит межкомнатные перегородки. Каждое утро пробегает по 7 километров, а через 4 месяца вернется к жене нормальным, обновленным человеком. Свет все в конечном итоге устраивает лучшим образом, если, конечно, сам человек буйно и бессмысленно не сопротивляется. Но даже в этом случае все устраивается к лучшему. Валькирия-одиночка неудачно повернулась, позволив свету упасть на ее левую щеку. Заметив на скуле у Ирки след недавнего боя, Багров вскочил. «Кто это сделал?» — крикнул он. Ирка не видела повода создавать из этого тайну. «Мужик один», — пояснила она. «Какой мужик?» «Ксерокса паспорт он не оставил». «Мне паспорт не нужен, я все равно его отыщу», — заявил Матвей. Для человека в пижаме с зайчиками вид у него был крайне решительный. «Искать никого не надо. Всех, кого надо, уже нашла добрая тетя Таамак», — успокоила его Ирка. Багров смирился, но упрямо заявил, что больше он ее одну не оставит. Без него Ирка моментально получает в глаз. «Нет, решено, он переодевается и немедленно телепортирует в Питер». «Не советую, там ламина и холла. А сейчас еще и я туда отправлюсь, чтобы усилить их ряды. Так что все под контролем. Болей до победного конца, морячок», — успокоил его Корнелий. Он покосился на Иссерха в явном размышлении, чего бы такого изречь ехидно-напутственного, поправил очки и снисходительно произнес. «Кстати, давно хотел тебе сказать, не обижайся, старичок, но ты нолик. Симпатичный такой, но нолик. Твои картины кошмарные и соперничают в бездарности только с твоими же скульптурами». Иссерх пожелтел. Он не просил Корнелия высказываться. «Хорошо, я нолик. А ты что, плюсик, что ли?» — спросил он терпеливо. «Ошибся, друг. Я сбалансированный и мудрый знак равенства», — ударив себя в грудь, произнес Корнелий. Иссерх посмотрел в пол, вздохнул и подвинул Корнелия к двери. «Топай давай, знак равенства», — сказал он миролюбиво. Корнелий позволил вытолкнуть себя в коридор. Было слышно, как он идет и громко назидает. «Крепись, старичок! В твоем возрасте главное удовольствие, которое должно оставаться в жизни, это создавать условия для удовольствия других. Если ты не согласен, я всегда к твоим услугам. На шесте по хлопку... только не коленом! Ты поздно напал на меня сзади, я был не готов!» «А он довольно забавный», — сказала Ирка Матвею. Если не считать Антигона, который с кислым лицом трепал бакенбарды, в комнате они были вдвоем. «Ага, первые 15 минут», — согласился Багров. «Но когда тебя в 70-й раз вызовут на дуэль, это немного утомляет. Хочется схватить вилку и награждать множественными дырками все, что поблизости». Ирка засмеялась. Ей нравились молодые люди с чувством юмора. «Интересно, слово «нравится» теперь тоже табу? У кого бы спросить?» «И что ты тут делаешь целыми днями? Тебе не скучно?» Багров посмотрел на нее с удивлением. «Почему мне должно быть скучно?» «Тут же тихо. Нет никого. И Сёр же уходит, наверное, часто». «Ну и что? Человеку не должно быть скучно с самим собой. Если он боится тишины, что-то с ним не в порядке. Значит, он пытается нечто в себе растоптать», — сказал Матвей убежденно. Ирка быстро взглянула на него. Она всегда пугалась и одновременно радовалась, когда кто-то высказывал мысли, приходившие ей самой. Она и сама замечала, что многих людей буквально колбасит от тишины. Они физически не находят себе места, если случайно в ней оказываются. Начинают метаться. Пытаются включить телевизор, радио, все что угодно. Должно быть, в эти минуты бедняги с ужасом обнаруживают, что они живые, реально существующие, а не только жующие, спящие или потребляющие, и пытаются поскорее заглушить в себе ужас самостоятельного бытия. «Убейте меня кто-нибудь, бормочите, орите, рассказывайте мне ваши якобы последние и якобы важные новости, только чтобы я поскорее забыл, что я — это я, и поскорее вновь растворился бы в жвачном бытии». Багров подошел к Ирке и остановился совсем близко. «Знаешь, когда я в первый раз понял, что ты мне нравишься?» «Очень нравишься», — спросил он. Ирка напрягла память. «Когда мы вместе тренировались? Пока я не обленилась?» — спросила она, предполагая, что парням должно нравиться все конно-спортивное. «Нет. Как-то мы с тобой пошли к бабане, и я наблюдал, как ты вставляешь на зарядку аккумуляторы. От фотика, плеера, еще от чего-то. Ты вытряхивала их, вставляла, вщелкивала. Одних зарядников у тебя было 5, и все торчали щупальцами заблудившегося спрута». «Серьезно, что ли?» — спросила Ирка разочарованно. Уж больно незначительное было событие. Ей рисовалось нечто более романтическое. «Да. А потом тебе не хватило розеток. Мы отправились в магазин, и ты потребовала: дайте мне удлинитель на 4 дырки. Я как-то очень ярко запомнил и магазин, и сонного продавца, и тебя в тот момент. Ты была стремительная, собранная, радостная. Много всяких странных и слившихся воспоминаний». «Я такого не запомнила», — грустно сказала Ирка. Матвея это не удивило. Человек почему-то редко запоминает моменты, когда бывает внутренне гармоничен. Напротив, если про некий момент ему самому кажется, что он был хорош, то, скорее всего, тогда он был просто жалок, — кивнул Багров. Ирка все никак не могла выкинуть из головы эти идиотские аккумуляторы. «А если тебе встретится кто-то, у кого еще больше зарядников и кто вставляет батарейки еще быстрее? Да любая продавщица из магазина электротехники. Тогда что?» — спросила она. Конечно, влюбляться ей ни в кого нельзя, но все равно было интересно. Багров поморщился. «Да при чем тут это? В который раз замечаю, что правду лучше не говорить. Особенно ту, что касается всяких моментов и воспоминаний», — проворчал он. «Да ладно», — отмахнулась Ирка великодушно. «Чего уж там. Если надо будет вставить вилку в розетку, всегда зови. Команда Валькирий придет к тебе на помощь». Багров засмеялся. «Знаешь, а я доволен, что Гобзи двинул мне по мозгам. У него, конечно, были другие мотивации, но мозги он мне вправил», — сказал он. «А что, раньше у тебя было что-то не так с головой?» — сочувственно спросила Ирка. «Думаю, да. Раньше я так остро не ощущал, что счастлив, и у меня есть все поводы для счастья. Вечно хотелось чего-то еще». «А сейчас?» «А сейчас я в себе разобрался. Я понимаю, что мне нужен только один человек. Человек, который меня понимает, разделяет мои мысли, чувства и эхом откликается на всякое движение души. «Вы уронили шпаргалку, граф», — насмешливо сказала Ирка, которой его слова показались слишком книжными. «Ты и так сидишь у себя в лодочном сарае, как Робинзон Крузо. Чего тебе еще надо?» У Робинзона Крузо имелись остров и лодка. Кроме этого, у него была подзорная труба, ружья, дикарь-пятница, козы и куча всевозможного притащенного с корабля барахла. В материальном плане он был куда обеспеченнее меня. Но у Робинзона не было тебя, и поэтому не я должен ему завидовать, а он мне. Иркино воодушевление постепенно улетучилось. Теперь она испытывала усталость, почти тоску. Как все скучно. Слова, слова. А вот смог бы он, интересно, любить такой меня, какая я есть на самом деле? Не валькирию, а девушку на коляске. Мечтательницу с располневшим лицом и мертвыми ногами. Девушку, которую я снова мгновенно стану, если нарушу кодекс валькирий, — подумала она. Эта мысль отрезвила и охладила Ирку, как холодный душ. Она подумала, что впредь будет чаще использовать ее в минуты искушений. Ничто так трезво и быстро не ставит человека на место, как голые факты. Антигон уронил на себя плохо стоявший глушитель от мотоцикла и на одной ласте упрыгал в коридор, вопя, что разберется с Сиорхом и разорвет его на 1000 маленьких гномиков. Интересно, с точки зрения света, кто больше виноват? Тот, кто оставил грабли валяться зубьями кверху, или кто на них наступил? А если его никто не просил гулять по чужому участку? С интересом уточнил Багров. Ирка была рада, что он оставил, наконец, опасную тему. Она подошла к окну. Множество снежинок порхало в ярком, заливающем город солнечном свете. Невесомые, стремительные, они не падали, а в потоке теплого, вдоль дома поднимавшегося воздуха, взмывали ввысь. «Впервые вижу снег при таком сияющем солнце. Посмотри!» — сказала Ирка. Багров посмотрел. «Видела грибной дождь?» — спросил он. «Я поняла ход твоих мыслей. Это грибной снег», — сказала Ирка. Багров не ответил. Внезапно он крикнул «Жди здесь!» и, повернувшись, метнулся из комнаты. Кажется, он ухитрился сшибить с ног Антигона и налететь на Иссерха, потому что из коридора Ирка услышала сдвоенный недовольный вопль. Ирка замешкалась, недоумевающе вглядываясь в очерченные рамы прямоугольник мира. Ей было непонятно, что увидел Багров и куда он мчится в одной пижаме, теряя комнатные тапки. В окне она ничего не увидела, но все же кинулась за Матвеем и нагнала его уже у подъезда. Багров стоял, нетерпеливо озираясь. В руках у него поблескивал неизвестно когда и откуда появившийся клинок. Понимая, что Матвей мало похож на паникера, Ирка поспешно призвала копье, хотя по-прежнему не замечала ничего опаснее порхающего снега и темных, зримо сырых от впитанной влаги стволов осенних деревьев. Мамочка, гулявшая у подъезда с мальчиком лет 5, торопливо сгребла его в охапку, закрывая своим телом, и, отбежав с ним шагов на 10, принялась что-то быстро ему втолковывать. Слов Багров слышать не мог, но о смысле догадывался. «Видишь дядю в пижаме, в одной тапке и с чем-то острым в руке? Это псих. Не смотри ему в глаза, смотри в сторону. Он, как и ты, тоже не слушался маму, не хотел одеваться по утрам и чистить зубы, и вот взгляни, до чего он докатился». Удивлению назидательной мамы не было предела, когда следом за ненормальным юношей в пижаме выбежали девица с копьем, непонятный цирковой лилипут с булавой и мрачный в кожаной куртке детина. Этот хоть по счастью без копья и без булавы. «Не бойтесь, мы безопасные. Просто у филиала дурдома плановая прогулка», — улыбаясь, пояснил детина маме. Та немного успокоилась, но не настолько, чтобы отпустить ребенка. «А санитар с ними есть?» — спросила она Труся. «Я санитар», — отвечал детина. «Кого ты ищешь?» — поинтересовалась Ирка у Багрова. «Парня, который меня тогда ударил», — пробормотал тот, продолжая озираться. «Гобзия?» — удивилась Ирка, уже слышавшая это имя от Иссерха. «Говорю тебе, я его видел. Он стоял вот здесь и смотрел на окна». Мотнув головой, Матвей показал Ирке на асфальтовый пятачок между тесно припаркованными автомобилями. Ирка с сомнением покосилась на Багрова. Она стояла у окна одновременно с Матвеем, но ничего не заметила. «И куда он делся?» «Никуда. Он и сейчас здесь. Я его вижу, только не понимаю, почему все это накладывается на всякие предметы. Это так странно, потому что...» — продолжал Матвей. Внезапно он покачнулся, положил Ирке руку на плечо и, комкая одежду, стал давить вниз. «На что накладывается? Что ты делаешь?» — с тревогой воскликнула Ирка. Матвей молча повернулся боком и, так и не выпустив ее плечо, подогнув колени, зачем-то прилег на асфальт. Изумленная Ирка вынуждена была выпустить копье и опереться рукой, чтобы не свалиться рядом. «Ты что, Перегрелся? Что с тобой? — крикнула она. Матвей не ответил. Каменную его ладонь, продолжавшую тянуть вниз, Ирка разжала с большим трудом. Иссерх присел на корточки, без особого удивления разглядывая Багрова. Затем, крякнув, поднял Матвея на руки и деловито кивнул Антигону, чтобы тот подобрал валявшийся клинок. «Открой мне дверь подъезда», — спокойно велел он изумленной Ирке. «Что с ним? Он в меня вцепился, а потом улегся. Зачем?» «Да не зачем. Человек сознание потерял». «Почему?» «Ну ты прям как ребенок. Да вот захотелось ему потерять, он и потерял», — проворчал Иссерх. В квартире он уложил Багрова на диван и принялся энергично тереть ему уши. Лицо Багрова, поначалу сизое, мало-помалу приобретало розовый оттенок. Он идет. Смотрит. Слева от него телефонная будка с отрезанной трубкой. Справа магазин. Окна у магазина забраны синими пластиковыми щитами. «А ну стой, тебе говорят! Его надо догнать! Где моя сабля?» — бормотал он, шаря рукой по одеялу. Саблю ему не дали. Более того, Антигон на всякий случай утянул ее в угол и закидал холстами. «Нет здесь никакого магазина», — сказала Ирка. «Боюсь, он где-то все-таки есть», — произнес Иссерх, по-прежнему демонстрируя похвальную рассудительность. «О чем-то подобном меня предупреждали». «О чем?» — спросила Ирка. «Парень получил по голове рукоятью тартарианского меча». Багров внезапно открыл глаза и, опираясь руками, сел, рывком подтянув под спину подушку. «Он все слышит. Спасибо, что напомнил», — сказал он вполне нормальным голосом. «Всегда пожалуйста. Хочешь ты того или нет, но меч обладал определенной силой. У тебя теперь особая связь с Гобзием, его владельцем. Как только он выходит из Тартра и оказывается в человеческом мире, ты видишь, где он находится и куда идет», — пояснил Иссерх. Антигон перестал зарывать саблю и высунулся. «Интересно, а Гобзий-то сам знает, что Багров за ним подглядывает?» — спросил он. «Похоже, нет», — подумав, ответил Матвей. «Да только это не особо приятно. Такое ощущение, что меня распилили, и я теперь нахожусь в двух местах. Смотрю чужими глазами, касаюсь разных предметов чужими пальцами. Только мысли этого парня мне недоступны». «Со временем это пройдет. Яд Тартара в одну секунду не выводится, особенно у тех, кто имел несчастье учиться у всевозможных волхвов», — утешил его Иссерх. «Я предпочел бы, чтобы это произошло сразу», — сказал Матвей. «Увы, ничем помочь не могу. Сразу можно только упасть с крыши. Чтобы вновь оказаться на ней, надо долго и мучительно подниматься по ступенькам, и то при условии, что не разбился», — сказал хранитель. Багров легнул одеяло, запутавшись в нем ногой. «И долго это еще будет?» Иссерх оценивающе посмотрел на него и пожевал губами. «Еще за несколько часов могу поручиться. Потом, если очень повезет, глазами Гобзия ты видеть перестанешь. Ну а с ядом, понятное дело, побороться еще придется». «А где Гобзий сейчас?» — спросила Ирка. «Стоит и кого-то ждет. Довольно нетерпеливо. Раздраженно вертит головой», — хмуро ответил Матвей. «Где он хотя бы? В Москве?» «Не знаю. Вначале казалось, что в Москве, а теперь сомневаюсь. На городах-то ярлычки не болтаются, и названия улиц не везде висят», — сказал Багров. Примерно через час Иссерх ушел, заявив, что обещал заглянуть к Кореглазову. Антигон, потоптавшись, зашлепал за ним, надеясь на сопутствующее приключение. Ирка осталась с Матвеем. Тот был точно в тумане. Дважды из носа у него шла кровь. Параллельно он продолжал смотреть на мир глазами Гобзия, хотя и не желал этого. Молодой страж мрака, одетый в серую куртку, стоял у длинного дома рядом с проспектом, название которого Багров нигде не мог прочитать. Где-то в глубине под ногами ощущались упругие толчки метро. «Кого-то ждет. Причем довольно нетерпеливо. По-моему, даже нервничает», — заметил Матвей. «Кого ждет?» «Не знаю. Может, суккуба какого-нибудь?» «Разве суккубы заставляют себя ждать?» — усомнилась Ирка. «Как раз суккубы-то и любят поломаться. Хотя ломаки ломаками, но стражи они дразнить не рискуют». Багров заткнул ноздрю подушечкой большого пальца. Потом внимательно посмотрел на него, проверяя, не пошла ли вновь кровь. «Что, снова?» — сочувственно спросила Ирка. Матвей не ответил. Даже не закрывая глаз, он видел, как рядом с Гобзием на проспекте остановился автомобиль. Водитель с плоским азиатским лицом, выбежав, открыл заднюю дверцу и выпустил грузного высокого мужчину. Краснолицего, сопящего, чем-то напоминающего языческого истукана. Косолапя, как медведь, Истукан подошел к Гобзию и остановился шага в двух. Насколько Гобзий казался тонок, подтянут, резок, настолько же его собеседник выглядел неуклюжим и громоздким. Вдвоем они были точно шпага и каменный топор. «А ведь медведи на самом деле очень ловкие звери», — пробормотал Багров. Ирка, не понимавшая, в чем дело, неудумевающе уставилась на него. «Ты что-то видишь?» — спросила она. «Начальника русского отдела мрака». «Арея? И что он делает?» Багров начал было описывать, что Арей стоит, скрестив руки, и не то насмешливо, не то задумчиво смотрит на Гобзия, а тот, точно в лихорадке, что-то быстро и горячо объясняет, но после решил, что пересказывать это бесполезно. «Разговаривают», — коротко пояснил он. «О чем?» «Понятия не имею. Ты когда-нибудь смотрела фильм без звука? Вот и я примерно то же самое вижу. Вроде как Гобзи оправдывается и одновременно пытается что-то доказать». «А Арей?» Матвей смотрелся в неподвижное, мертвенно-непроницаемое лицо барона мрака с желтоватой, чуть отвисшей кожей под глазами и крупными порами на щеках и в центре шишковатого лба. Разрубленный нос двоился, и взгляд Гобзи бегал с одной половинки на другую, не зная, где остановиться. Все это описывать Ирке он тоже не стал, а упомянул о главном, в чем, как ему казалось, была суть. «Арей сопит», — сказал он. Разговор продолжался недолго. Примерно через минуту Арей впервые разомкнул губы и произнес несколько слов. В ответ Гобзий вновь выдал целую тираду, однако довести ее до конца ему не удалось. Внезапно рука Арея сделала быстрое движение и резко, но не сильно хлестнула Гобзия по лицу. Голова Гобзия дернулась. Вместе с ней дернулась и голова Матвея. Из носа у него вновь пошла кровь, и Ирка торопливо сунула ему полотенце. «Кажется, Арей пытается оскорбить Гобзия. Он его ударил», — сквозь полотенце сказал Багров. «А тот что?» «Ничего. Повернулся и пошел куда-то. А Арей как стоял, так и остался стоять. Он взбешен и разочарован. Еще бы! Его вызов не приняли. Теперь вот к машине возвращается». «И что? И клинок свой Гобзий не материализовал?» «Нет». «Трус!» — убежденно сказала Ирка. Матвей откинул голову на подушку, чтобы кровь скорее остановилась. На полотенце проступало красное пятно. «На твоем месте я бы не делал поспешных выводов. То, что змея не стала сражаться с медведем в честном бою, еще не означает, что однажды она не укусит его во сне», — сказал он и, закрыв глаза, задышал ровно и спокойно. Ирка стала трясти его, однако Багров открыл глаза только минут через пять. Очнувшись, он бодро сел, свесив ноги, и отбросил полотенце. «Все», — сказал он, недоверчиво моргая. «Что все?» «Кина больше нету. Четвертый клинок мрака удалился в Тартар». «Ты-то сам жив?» Багров встал на руки и прошелся по комнате. Для человека, который совсем недавно напоминал мертвеца, это было крайне самонадеянно. «Жив. Хочешь оказать мне услугу?» «Ну?» «Скажи мне что-нибудь простое, понятное и нравоучительное. Такое, чтобы в этом была успокоительная и прочная мудрость. Ну, например, помнишь, как ты пришла ко мне в лодочный сарай и, не зная толком, что такого произнести дружеского, изрекла: «Покупай всегда одинаковые носки, так их проще после стирки разбирать по парам». Я вот на всю жизнь запомнил». «Багров, я тебя прикончу!» — с негодованием завопила Ирка.